Ворона опустилась на пол чердака, оглядев его черными глазами без зрачков. Теперь тишину нарушало лишь резкое неприятное карканье. Кусановы продолжали кланяться, но ничего не происходило. Ворона еще какое-то время оглядывала подвал, но Милену не заметила. Та в своем темном углу застыла мумией, не решаясь даже шевельнуться. Зубкову посетила мысль, что птица не просто так осматривается. Не появится же брюнетка в зеленом, где попала, не разведав сначала обстановку. Так оно и было. Ворона, удостоверившись в чем-то и успокоив свою птичью совесть, резко выпорхнула из окна, обронив черное перо. Казалось бы, что-то пошло не так. Вызов сорвался, и можно было расслабиться. Но Антон и Злата не двигались. Милена хотела сменить позу, но вовремя остановилась. Воронье перо, коснувшись пола, начало растекаться в большую черную кляксу. Жидкость, если это была она, конечно, медленно расползлась, а потом начала формироваться. Кусановы на это не смотрели, так как даже не поднимали глаз. А вот Милена видела все. Не в силах оторваться, она наблюдала, как из черной субстанции вырисовываются какие-то контуры. Фигура слишком быстро меняла форму, но Зубкова успела разглядеть птиц, оперение которых было таким детальным, что композиция походила на скульптуру. И только потом проступили женские черты. Так вот, как появляется брюнетка в зеленом. Когда трансформация из вороньего пера в женщину невысокого роста, босую и с длинными черными волосами завершилась, Антон рухнул на колени. Злата осталась стоять. «Зачем ты звал меня?» Голос у брюнетки был тихий. «Такой темной ночью услышишь, находясь в одиночестве. Захочется убить себя как можно быстрее». «Умоляю, прости меня», — заговорил Антон, все еще не поднимаясь с колен. «Но я рассчитываю на твою помощь и милосердие». «Ты?» — удивилась брюнетка, да так, что у нее глаза загорелись зеленым светом. Это точно была она, та самая, что убила вокалиста группы «Клин». Сердце Милены сжалось от злости и возмущения, а ведь оно обычно даже не билось. «Что же ты такого сделал, что я должна быть милосердной?» «Не ко мне, повелительница», — ответил вампир, — «а к этому воину. Он пал жертвой твоих врагов, но если ты спасешь его, этот вампир пригодится». Брюнетка в зеленом молчала несколько минут. Ее взгляд блуждал по чердаку, но, наконец, уперся в лежащего на полу Кирилла. Тому явно стало хуже. Действие серебра было неотвратимым. Она молча подошла к нему, но на колени не опустилась, просто стояла и смотрела на едва живого вампира. Впрочем, спустя какое-то время брюнетка резко оказалась в лежачем положении, причем не около Кирилла, а на нем. Казалось, она ничего не весит и просто парит, едва касаясь его тела. «Он Анчар!» — прошептала, вернее, прошипела она, вставая. «Настоящий Анчар!» «Да, повелительница!» — кивнул Антон. «Спаси его! Уверен, он тебя порадует!» «А если нет?» Голос брюнетки из восторженного снова стал зловещим. «Я слишком часто разочаровываюсь в этой эпохе, все не так, как раньше». «Мы это исправим, Ваше Величество», — внезапно подала голос Злата, опускаясь на колени. «А за него я ручаюсь. Он станет вашим самым лучшим воином из всех. Когда он узнает, что вы его спасли, он даже не станет колебаться». «Посмотрим», — прошипела брюнетка. Милена из своего укрытия пыталась разглядеть ее как можно лучше. Была ли гостья вампиршей? Возможно, но что-то в ней было не только от вампира. Словно бы не она походила на них, а все вампиры походили на нее. Сама Милена ощущала в присутствии брюнетки странную наполненность души, которой у вампиров, в общем-то, и не было, только вот никак не могла понять, чем именно ее душа наполнялась. «Обычно я ничего не делаю просто так», — продолжила, наконец, брюнетка. «Но такой анчар достоин исключения. Он оживет, но у него будет всего несколько дней до моего возвращения. Тогда он должен меня принять. На празднике равноденствия он будет в вашем распоряжении», — ответил Антон, будто на деловых переговорах. «Я в этом не сомневаюсь». «Хорошо», — кивнула брюнетка, разглядывая бесчувственного Кирилла. «Я хочу именно его». Милена не поверила своим ушам. Конечно, она ни черта не понимала в сложных ритуалах этого странного семейства. Но отличить развратную женщину от неразвратной Зубкова в силу собственного опыта могла. И очень даже неплохо. Заявление брюнетки, кем бы она ни была, звучало очень неоднозначно. А еще Зубкова знала страсть брюнетки к красивым мальчикам, которых та убивала одним взглядом. Стоило ли сейчас лечить Кирилла, чтобы потом сотворить с ним что-то несовместимое с жизнью после смерти? Мысли эти были настолько неприятны, что вампирша чуть не пнула родной угол. «Благодарю, повелительница», — поклонился Антон. «Большего нам и не нужно». «Да?» — насмешливо спросила брюнетка. Но потом ее голос резко сделался ледяным и твердым, как камень. «Тогда почему она здесь?» С этими словами страшная женщина вытянула руку с очень длинным ногтем, который загибался крючком, к тому месту, где пряталась Милена. У Зубковой перехватило дыхание, и, будь она жива, сейчас бы точно умерла от ужаса. «Простите меня, Ваше Величество! Я надеялся, что и она сможет понять вашу силу!» Сбивчиво зачастил Антон, который, казалось, совсем позабыл о Милене. «Я хотел, чтобы она тоже послужила общему делу». «Это отродье?» — холодно спросила брюнетка, сверля Милену взглядом. Та, поняв, что рассекречена, вышла на открытое место. «А знаешь ли ты, воин, что таких, как она, я ненавижу больше, чем всех остальных вампиров? А ведь вампиров я ненавижу очень сильно». «Не гневайся, повелительница!» — возмолился Антон. «Ты ведь каждому даешь шанс!» «Я бы шансами так не раскидывалась!» — щелкнула клыками Милена, изображая вселенское спокойствие. «А то мало ли, куда его вам потом засунут, этот шанс!» «Чистокровная!» Кажется, вопль брюнетки рисковал перейти в ультразвук. «Она самая!» — огрызнулась Милена, хотя и не поняла, при чем тут ее наследственность. «Этого молодого человека, так и быть, спасай. Но мы с тобой еще недостаточно плотно пообщались. Увидимся снова, это я тебе обещаю». Та, правда, не повелась на провокацию. Блеснув зелеными глазами, она бесшумно подошла к лежащему на полу Кириллу, посмотрела на него и исчезла. Зато вернулась на чердак ворона, обронившая перо. Птица подлетела к вампиру, опустилась рядом и начала его клевать. Зрелище было ужасное. Милена хотела отогнать наглую тварь, но Антон и Злата схватили ее за руки, так что вырваться она не смогла. Тем временем ворона достаточно сильно разворошила рану Кирилла, клювом забралась вплоть на его боку и вытащила серебряную пулю. Зубкова замерла, не в силах поверить своим глазам. Смертоносный предмет упал на пол и откатился к ее ногам. Птица закаркала, прыгнула на подоконник и улетела. Брюнетке, конечно же, и след простыл. Но что-то подсказывало Милене, что ни солнечный свет, ни серебро этой женщине навредить не могут. «Обалдеть!» — только и смогла сказать вампирша. Прошло минут 20 напряженного ожидания, и тут Кирилл начал приходить в себя. Медленно открыв глаза, он с трудом сфокусировал взгляд. Первым делом он различил ноги. Можно было, конечно, обрадоваться, но ноги принадлежали Антону. Зрелище не самое эстетичное. Да и тело у Кирилла нещадно болело.